«Толстяк был плохим человеком», — говорил командир крейсера. «Он не умел дружить с нами. Он причинил много вреда и русским, и японцам, даже своим офицерам». Японец взял из вазы с фруктами нож, стал кромсать ананас. «Толстяк резал всех, резал без разборчиво, пока самого не прикончили большевики», — улыбнулся лягушачьим ртом полковник. «Но большевики тоже не хотят дружбы с нами и постоянно нарушают согласие. Особенно недружелюбно относились к японцам во Владивостоке. Но теперь уже все кончено. Теперь все кончено. В Приморье русские купцы, братья Меркуловы, свергли большевиков». «Это правда?» — спросил Илья Петрович. «Нет смысла скрывать такую новость. Братья Меркуловы создали Приамурское правительство и теперь раздвигают границы своей власти», — развел руками японец. «Новые русские правители готовят военную экспедицию на Охотское побережье. Если не верите мне, вот газет». Экспедиции в Охотск и на Камчатку под начальством Исаула Бочкарева предпринимается в целях расширения территории Приморской земской управы. Экспедиция снабжается значительным количеством оружия, так как вполне возможно столкновение с отрядами коммунистов. Прочитал Василий и подумал: «Исаул Бочкарев, неужели тот самый, что сжег в паровозной топке комиссара Лазо? Ваш визит мы рассматриваем как вмешательство в русские дела», — без обиняков заявил Щербинин. «Люди из Охотска расхитили собственность японских рыбаков. Мы хотим получить компенсацию за собственность подданных нашего императора». «Рыбные промыслы грабил Синтяпов. Нам все равно. Кто сейчас правит, тот и отвечает. Коммунисты не несут ответственности за разбойничьи грабежи. Я надеюсь, мои орудия будут убедительнее моих слов», — осклабился в ухмылке японец. Не желая осложнений, Щербинин начал торговаться о сумме компенсации, пока не сошлись на 6 фунтах золотого песка. «Хорошо, хорошо. Японцы — люди цивилизованные и не станут спорить по пустякам. Важен принцип, господа». «Принцип — великое дело», — кланялся командир крейсера и прижимал руки к сердцу, и снова кланялся, провожая Щербинина и Козина до трапа. В эти минуты с правого борта показался катер. Козин узнал в человеке, сидевшем рядом с мотористом, Ивана Елагина. Костер красиво развернулся и пристал к Санту. Лицо командира крейсера расплылось в улыбке. Он снова был весь почтительность, весь доброжелательность и, прижав руки к сердцу, начал отбивать поклоны. «Их встреча не предвещает ничего хорошего для Охотска», — сказал Василий. «Что же тут хорошего, если ворон к ворону летит?» — согласился Илья Петрович Щербинин. Для городка наступило бессонное время. Санто с утра до вечера курсировал по взморью, по ночам его прожекторы ощупывали каждый квартал. Партизаны установили наблюдательные посты и следили за елагинцами, что по-прежнему сидели в Булгино. Но вот в одну из июньских ночей Булгино ожило. Елагин начал переправу через Кухтуй. Поддержанный орудийной стрельбой с японского крейсера, отряд Елагина напал на городок. Партизаны отбили атаку. Елагин укрылся за стеной Поповского дома. Фиона, наблюдавшая за перипетиями боя из окна, увидела, что к Елагину подбежал Индирский, и злоба ее мгновенно перелилась в ярость. Она сдернула со стены винчестер и бросилась на крыльцо. Увидела, как из проулка выбежал Южаков, размахивая наганом, но тут же упал, сраженный пулей Индирского. Дорого обошелся этот бой партизанам. Они потеряли Южакова, многих бойцов, и оказались в безвыходном положении. Черные стволы дымов